Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Книга Судей, 13 глава. «И родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет, Назарей Божий. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем». Книга Судей, 16 глава. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». «Стон в израильском народе! Тяжек филистимский гнет. На Самсоне Дух Господень, Бог Израиля спасет. Страх царит во вражьем стане. Кто сражаться с Богом мог? Знают все филистимляне, Бог евреев — сильный Бог. В бой Самсон вступает смело, с Божьим пламенем в груди. Как Самсона слабым сделать? Как Самсона победить?» «Божий Назарей, ты в плен попал к женщине, она прекрасна видом, но души ее ты не узнал. Ах, Самсон, зачем тебе Далида? Сладко говорит она сейчас, но в душе коварство замышляет, эта женщина тебя предаст. Нет, она не добрая, а злая. О, не слушай речи про любовь, Назарея Божьего обманет женщина из лагеря врагов. За ее спиной филистимляне. Голову побереги, Самсон, и оставь скорее дом Далиды. Красотою женской опьянен. Ты обмана женского не видишь. Скоро за тобой придут враги. Скоро силу ты свою утратишь. Времени не трать, Самсон, беги, а иначе дорого заплатишь». Не поверил слову, не бежит. И заснул, забывшись в сновиденье. Как доверчиво он положил голову на женские колени. Не хотел подумать о врагах. Крепко спит. И кудри разметались. У Далиды ножницы в руках. А враги все о Самсоне знали. Ждали только знака у дверей. Ножницами женщина взмахнула. «Просыпайся, Божий Назарей!» Женщина Самсона обманула. Не заметил ничего, проспал. На полу остриженные косы. Отступил Господь. Самсон не знал, как бессильному сражаться. Поздно. Ослеплен, окован, среди рабов. Под насмешками, под жгучей плетью. Через стыд прошел и через боль. Лучше сразу встретиться со смертью. Был унижен и осмеян был. Цепи на ногах кандальным звоном. Но Господь Самсона не забыл. Силу возвращал Господь Самсону. Снова 7 тугих тяжелых кос отросли. На плечи опустились. Больше нет остриженных волос. И слепой Самсон в Господней силе. В Веселился вражеский народ, жертвуя языческому богу. В доме филистимском пир горой, а Самсон столбы руками трогал. «Господи, прости меня, прости!» Божий Назарей возвал в молитве. «Руки укрепи, чтоб отомстил я филистимлянам в этой битве. Пусть умрет теперь моя душа!» Тысячи филистимлян стояли, и Самсон последний сделал шаг. Сдвинутые им столбы упали. Дом обрушился. Погиб Самсон. Братья умершего тела взяли. Божий Назарей был погребен. Под руинами враги лежали. Но какой заплачена ценой горечь смерти на победе славной? Пусть не будет этого со мной. Да не обольщусь я речью плавной. С мягкостью Далиды скажет враг. «Песню колыбельную послушай!» Запоет. «Но это смерти знак! Дьявол хитро усыпляет душу! Чтобы силу Божью остричь, воевать со стриженными просто! О, душа, внимательно смотри! Не засни, иначе будет поздно!» Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? Книга пророка Исаии, 45 глава. Не властен ли горшечник над глиною? Римлянам, 9 глава. Но ныне, Господи, ты Отец наш, мы глина, а ты – образователь наш, и все мы – дело руки твоей. Исаия, 64 глава. В доме горшечника глина кружала. Лепит горшечник из глины сосуд. Трудится мастер. Забыл он про жалость. Глины комок пальцы давят и мнут. Если бы взялся неопытный кто-то, глина осталась бы грязи куском. Трудится мастер. Он знает работу. Полон сосудов горшечника дом. Глина под пальцами стонет и плачет. Лучше бы глиной вовеки лежать. Сделать сосуд невозможно иначе, только вот так глину пальцами жать. Мастер склонился над кругом гончарным. Он не волнуется и не спешит. Времени, кажется, не замечает. Что за сосуд мастер сделать решил? Он не искал чьих-то умных советов. Ни от кого он подсказки не ждал. Лепит из глины руками согретой. Что за сосуд? Никому не сказал. И очертания уже появились. Форма, изящество линий, кувшин. Пальцы кружились, кружились, кружились. Мастер работу почти завершил. Глина от этой работы устала. Ах, поскорей бы закончился труд. Мастер трудился, и глина не знала, что на глазах превращалась в сосуд. Он становился все глаже и глаже. Чудо! В кувшине жила красота. Глина вздыхала. Когда же? Когда же? Но для горшечника что-то не так. Мастер смотрел. он задумал другое. Без сожаления кувшин вмиг был смят. Глина кричала: «Да что же такое? Рядом на полках кувшины стоят. Чем я была хуже тех или этих? Я не хочу возвращаться на круг!» Мастер все слышал, но он не ответил. На пол он глину не бросил из рук. И началась вся работа сначала. Сколько терпения мастер имел! Снова склонился над кругом гончарным. Ночь за окном, но он спать не хотел. Теплые пальцы, простое кружало. Как бы работа была не трудна, глина смирилась и мягкою стала. «Я потерплю», — прошептала она. И завершится работа к рассвету. Глины комочком я в божьих руках. Больно сосудом стать, знаю об этом. Мастер своим не откроет секреты, что за сосуд будет там, в небесах. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Исаия, 43 глава. Есть реки, которые не перейти. Есть горы, которые не одолеть. Есть ветры, которые могут снести. Огонь есть палящий, есть страх и есть смерть. А нужно шагать, несмотря ни на что, через реки и горы, огонь и ветра. Пройти одному не сумеет никто. Но чья же рука так сильна и добра? Что держит нас крепко всегда и везде? В глубокую пропасть упасть не дает. Спасает, когда мы в бурлящей воде. Или гнемся под ветром, или пламя нас жжет. Идем, ухватившись за чью-то ладонь. И горы высокие, ниже холмов, и реки мельчают, и гаснет огонь, становится нежным дыханье ветров. И страх исчезает, и смертная тень. Мы знаем, чья добрая эта рука ведет и хранит нас с тобой каждый день. Господь рядом с нами, дорога легка. Пусть злится огонь, и пусть стонут ветра, пусть реки бушуют, пусть горы стеной. О, Божья рука так сильна и добра! Господь неизменно с тобой и со мной. Ты руку Господню не выпусти вдруг, погибнешь, за Бога покрепче держись. Но если случится, скорее, мой друг, в огне, на воде, у горы, на ветру, за сильную Божью ладонь ухватись. Держись Христа, держись, как только можешь, чтоб ты был жив, Он смертью заплатил. Держись Христа, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести. Держись Христа, когда ты изнеможешь. Держись Христа, Христа, держись. Уважаемые радиослушатели, только что мы с вами прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.